Внимание, личность номер 3 помещена в карантин. Что? Причина. ID-матрица заражена. Лечение не удается. Ничего себе. Это меня так нашпиговали клоны? Тип вируса. Не определен. Задачи. Какие процессы задействованы? Компьютер задумался. Сканирование не удалось. Система подвергается угрозе. Не может быть. Что за программа такая, что смогла пробить защиту дикаря? Или снова какой-то особый заказ? Кому же этот так дорогу перешел? Явно не кадавру. Тот не может знать, что я в Адской долине софт покупаю. При новой мысли у меня по коже скользнул холодок. А что если он тоже, как я, взял и снял скрипты с моих боевых программ? Потом проверил создателя программ. Кто его знает? Какие базы данных у киллеров? И ниточка к дикарю привела. Ведь именно там меня и ждали. Твою мать. Команда не распознана. Заткнись. В волнении я поднялся. Походил по комнате. Ладонью машинально растирал грудь. Получается, что кадавр действительно желает поквитаться со мной. Неужели он настолько сумасшедший? Или для мясников так важна репутация, что для него дело чести уничтожить перешедшего дорогу? Да, наверное. Может быть, даже от этого зависит его жизнь. Черт. Вот ведь вляпался. Экран на столе моргнул красным. Компьютер воскликнул. Зараженная ID-матрица перемещена в карантин. Была зафиксирована попытка отправить данные через дополнительный канал. После секундного размышления я рявкнул с болью в голосе. Вывести личность номер 3 из системы. Вы уверены? Подтверждаю. Принято. Начинаю детерминацию ID-матрицы Sid Vicious. Значит, вирусы этих клонов были всего лишь следящими. Троянской программой. Блин. Столько труда, перестрелка в Адской долине, убийства. И все ради того, чтобы выследить меня. Ведь полицейских они убивали по-настоящему. Кадавр и вправду псих. Или, может быть, он просто хочет подстраховаться. После того, как во время нашей первой встречи меня не взял его дубль. Откуда ему знать, что это был всего лишь баг в системе? Мясник решил отомстить наверняка. Отследить, найти в релайфе и забить свинцовый кол мне в сердце. Из мутных глубин моей психики, искалеченной виртуальностью и стимуляторами, с грубым рыком поднималась ярость. Чтобы какой-то наемник, киллер, презрительно именуемым мясником, смел тягаться с сетевым дьяволом. Я его в порошок сотру. Я смотрел, как заполняется на мониторе гусеничка загрузки. Как только она станет цветной полностью, личность Сида будет исключена из моей программы виртуальности. Перестанет быть ID-матрицей и превратится в обычный файл. Отторжение личности завершено, деловито отрапортовал компьютер. Начать уничтожение зараженного файла? Нет, с некоторым трудом отказался я. Перешли файлы на адрес дикаря, без резервного копирования, чтоб у меня ничего не осталось. Текст письма? Очень тщательно подбирая слова, я отстучал на клаве письмо хакеру с просьбой вылечить матрицу. В качестве приложения нарисовал циферки с знаком валюты. Думаю, ему придется по душе. Дождавшись, пока ID-матрица уйдет по адресу, я запланировал сканирование и выключил компьютеры. Сходил в душ. Потом выгулял Макса. Поужинал без аппетита и отправился спать. К утру нужно быть в форме. Завтра начинаю выполнять заказ Voodoo Z. Но заснуть быстро не удавалось. Мысли упорно возвращались к бойне в Адской долине. Все эти наглые выходки шестерок кадавра, индивидуальные заказы и внезапно свалившиеся мне на голову богачи в облике негров порядком напрягали. И сколько я себя не успокаивал, плохое предчувствие не исчезало. Глава вторая. Все города имеют душу, и у каждого свой характер, своя судьба. Мегаполисы, города и городишки пропитаны особой энергией, присущей только им. Только вот увидеть ее трудно. Обилие небоскребов и сверкающих реклам может отвлекать от настоящей картины, подобно тому, как ребенок отвлекает любой яркий предмет. Но если найти сердце города и протечь по артериям главных улиц, пропустить через себя кровеносный поток народа, если тщательно повариться в желудке площадей, пройти по кишкам переулков и вывалиться у надписи «Добро пожаловать на окраине», поймешь, этот город имеет собственную душу. Только тогда можно решить, подходит ли место для жизни. Я, наверное, лучше других чувствую это. Все-таки я сетевой дьявол, и потому могу с уверенностью сказать, Москва-2 тоже имеет душу. Ее душа – это непривычный ритм города, не культурное наследие и даже не архитектурные памятники, что вытягивает из жителей последние эмоции. Душа виртуальности совершенно особая, в реале такого никогда не встретишь. Пользователи – вот настоящая душа Москвы-2. Именно люди делают это место особенным, ведь в сеть невозможно полностью привнести жизнь, здесь можно найти только ее иллюзию. Пользователи – душа сети. Здесь кто-то пытается уйти от ужасов реального мира. Другие самозабвенно работают, а третьи наслаждаются выдуманной страной. Вот она, скрытая сущность официальной сети. Ее мимикрия под естественное, не злой обман, надрывной юмор паранойи, искренняя попытка безруких коллег на века построить ледяной замок в тропическом климате. Это и есть душа виртуальности, безумие веры. Так дети искренне верят в то, что куклы оживают по ночам, в Деда Мороза, и что за нарисованными мелками дверью на кирпичной стене может быть иной мир. Живительный самообман, информационное кладбище. «Здравствуйте!» – возник надо мной голос. «Желаете сделать заказ?» Я встрепенулся. У моего столика терпеливо ожидает симпатичная блондинка. Я машинально отметил, что это официантка-программа. В недорогие заведения виртуальности реальных работников сферы обслуживания не берут. «Конечно. Принесите, пожалуйста, кофе». Я взглянул на часы. 9:30 утра. И пирожные. Есть особо не хотелось. Успел перекусить в реале. Но и сидеть в кафе, цедя один кофе, неприлично. Девушка будто кивнула и, обворожительно улыбнувшись, умчалась выполнять заказ. Я вздохнул и раскрыл ноутбук на столе. Небольшое кафе Хемингуэй на окраине виртуального мегаполиса – мое любимое. Во-первых, оно буквально через дорогу от моего виртуального дома. А во-вторых, здесь практически не бывает людно. Такая себе небольшая виртуальная харчевня с ботами-поварами, официантами и швейцарами. Тихий и светлый уголок для неприхотливых. Весь зал всего 40 метров в квадрате, где большая часть отведена под стандартные столики, между двух диванов у широких окон, да небольшую барную стойку. Рядом с кафе ветка метро. Уютный парк. Идеальное место для работы. Я покосился на свое отражение в оконном стекле. Сегодня я в облике толстого клерка, должника в УДУ-Z. Решил перед заданием устроить бета-тест матрицы. Едва подключился, тут же обрадовался решению. Толстяк оказался громоздким, вонючим куском мяса. Пальцы жирные настолько, что иногда на клавиатуре ноутбука сразу несколько клавиш нажимают. А что уж говорить о скорости ходьбы. Я снова покосился на часы. Вздохнул. Пора приниматься за работу. Наступает час пик в виртуальности. Самое благоприятное для меня время. Трафики стремительны. Сети перегружены. Езди погулять сетевому дьяволу. Вот пароля. Загрузка поисковика, написанного дикарем. Внимание! Вы подключились к системе базы данных пользователей официального сервера Москва-2. Сервер не рекомендует использование вашего программного обеспечения. Заткнись. прошептал я. Поисковик дикаря не вредоносное ПО. Тем более, пока нигде не засветившийся. Так что можно использовать. Претензий от полиции пока быть не должно. На экране появился интерфейс поисковика. Я вынул из кармана флешку с данными по объектам Вуду-Зеда. Пока копировал инфу на ноутбук, подошла официантка. На столике появился кофейник и блюдце с пирожными. Итак, подумал я, отхлебывая из чашки. Начнем. Кто у нас в списке идет первым? Первым оказался 36-летний инженер Якоб Штрауде. При взгляде на фотографию смущенного, чуть сутулого Хикки, я покачал головой. Никогда бы не подумал, что он способен на авантюры. Особенно на такие опасные авантюры, как кража дорогостоящей информации у олигархов. Окошки поиска постепенно наполнялись всей имеющейся информацией. Номером паспорта, кодами кредиток и страховых полисов. Контрольно сверившись с досье, я ткнул в Enter. С пальцами-сардельками получилось это сделать лишь с третьего раза. Пока шел поиск, я сделал большой глоток кофе. По пищеводу прошла горячая волна. В голове сразу прояснилось, утренняя истома медленно пропала. Ноутбук пискнул. Поиск не дал результатов. Пожалуйста, повторите. Я вскинул брови. Как это не дал результатов? Быстро перепроверив параметры поиска и анкетные данные от Вуду-Зед, все верно. Запустил повторный поиск. Но через минуту снова тот же результат. Однако, не может такого быть. Даже если человек ушел из виртуальности или если его уже накрыли киллеры заказчика, то и в таком случае всегда остаются следы. Во-первых, в базах все же существуют анкеты, паспортные данные и адреса. А во-вторых, даже если везде бывать анонимно, то скрыть свою личность от финансовых контор не удастся. Номера кредиток никогда не исчезают. Я нащупал в кармане пачку сигарет. Закурил. Официантка тут же принесла пепельницу. На лице залипшая улыбка. Только пустые глаза в девушке выдают программу. Не придя ни к какому выводу, я по очереди забил в поисковик данные на все три цели, буквально сверяясь с каждой запятой в досье. Пусто. Будто этих людей и никогда не существовало. Чертовщина какая-то, пробормотал я, закуривая вторую сигарету. Следующие полчаса я потратил на то, чтобы проверить отдельно каждый параметр. Номер паспорта, номер кредитки, гражданское страхование, номера телефонов, досье в полиции и в банках. Пусто. Везде одно и то же. Поиск не дал результатов. Я вздохнул, раздавил очередной окурок в пепельнице и отпил холодного кофе. Одно из двух. Или этих людей никогда не существовало, или поисковик дикаря не работает. Первое предположение пока я не могу проверить. Значит, начнем со второго. Компьютер, шепотом приказал я. Выведи на экран все совершенные платежные операции по моему дополнительному счету. Принято. Ожидайте. Через пару секунд на экране ноутбука засветились цифры, куда недавно я отправил 10% от гонорара в Вуду-Зед. Я тщательно перебил их поисковик. Минута ожидания, и на экране появилась фотография моей помощницы. Джонсон, Кира Анастасия Лорен, 28 лет, не замужем. Детей нет. Место рождения США, Сиэтл, штат Вашингтон. Родители. Мать. Джонсон, Вероника Августа, погибла. Отец. Джонсон, Дэмиан Скотт. Осужден на пожизненные каторжные работы в Сибири за многократное изнасилование дочери. Младшая сестра Джонсон, Эннет Эллисон, после домогательств отца получила инвалидность. Ничего себе! Я только присвистнул. Таких подробностей я, конечно же, не знал. Так что там дальше? Гражданство Российской Федерации, полученное по миграционной программе беженцам, пострадавшим от Йеллоустонской катастрофы. А вот это уже интересно. Судимости. В 10 лет была под следствием по обвинению в предумышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Кастрация отца с помощью маникюрных ножниц была оправдана. После психиатрической экспертизы отправлена в интернат. В 20 лет приговорена к 2 годам условного заключения за кредитное мошенничество. В 14 за торговлю и употребление наркотиков. Год условно. В 16 за призывы к судебным реформам. В частности, за пропаганду приговоров смертной казни насильникам и за сексуальные домогательства к женщинам. Год отсидела. В 20 приговорена к 5 годам за убийство мужа своей любовницы. И много-много еще по мелочам. Заканчивалось досье номерами телефонов и домашним адресом. «Хороша напарница!» Я покачал головой со странной смесью жалости и восхищения. По твоему досье, Кира, можно изучать уголовный кодекс. Переписывать адрес Киры я не стал. Вдруг словлю жучка, и все мои данные станут доступны недругам. Но постарался запомнить. Так, на всякий случай. Забавные финты иногда жизнь подкидывает. Вот так вот, работаешь, работаешь, и не знаешь с кем. Я откинулся на спинку стула, огляделся. В кафе по-прежнему человек 5. То одни выходят, то новые заходят. Никакой толпы, благодать. Я налил себе 2-ю чашку кофе, отпил с удовольствием. Потом не выдержал и забил в поисковик номер счета в УДУЗ. Хотя и некрасиво это, как читать чужие письма. Непрофессионально даже. Но очень уж странные эмоции у меня вызывает этот заказчик. Однако результат поиска меня разочаровал. Счет зарегистрирован на фирму «Вектор». Фирма прекратила свое существование 10 часов назад. Приехали. Похоже, что Вудузет, как и я, балуются временными и подставными счетами. Интересно было посвятить фирму «Вектор» полностью. От кого получали деньги, кому перечисляли. Но это уже взлом. За этим к хакерам. Ведомый неприятным предчувствием, я прописал имя заказчика в строке поиска. Но, как я ожидал, результат был нулевым. Надо же, а мне показалось, что облик Вудузета из зоны удовольствия был истинным. Обманули меня. Остается только поаплодировать создателям таких аватаров, первоклассные мастера. А заказчик-то действительно шишка. Знаком я подозвал официантку. Попросил принести еще кофе. Как ты и сам не заметил, как приговорил 3 чашки. Потом закурил и свернул окно поисковика. Так, проверка удалась. Программа дикаря работает. Теперь остается решить, что делать дальше. Глупо было бы предположить, что меня наняли менять души несуществующих людей. Тогда как объяснить тот факт, что их нет ни в одной базе данных? Задумавшись, я не заметил, как сигарета дотлела до фильтра и обожгла пальцы. Чертыхаясь, раздавил плавящийся окурок в пепельнице и полез в настройки поисковика. Где-то должен быть еще какой-нибудь способ поиска. Дикарь просто не может сделать что-то в полсилы. Обязательно приберег что-то для экстраординарных случаев. Мимо моего столика прошла молодая пара, только что закончившая завтрак. Девушка шла чуть позади, явно обиженная невниманием парня. А тот забавлялся рисованием на планшетном компьютере. «Смотри!» – восторженно воскликнул он. «Класс! Такой модели я нигде не видел!» «Классно!» – вздохнула его подруга, с равнодушием разглядывая эскиз не то автомобиля, не то вездехода. А ты проверил, вдруг опять кого-то повторяешь? Вот сейчас и проверим. Компьютер найти сходство по изображению. Дверной колокольчик звякнул, выпуская парочку на улицу. А я едва не хлопнул себя по лбу, как я сам не догадался. Вот он способ поиска по фотографии. Загрузить фото первого объекта в поисковик было делом одной минуты. А вот сам поиск занял почти час. Все-таки даже с мощностями виртуальности непросто пересмотреть всех пользователей и сравнить аватары. Отлично. Я выдохнул с облегчением, рассматривая результат. С монитора на меня смотрел уже знакомый Хикки. Теперь за дело. Прежде чем отправиться за чужой душой, решил выйти из сети и поменять облик толстяка на Дока Брауна. Лучше уж сейчас немного задержусь. Зато потом хоть бегать и двигаться нормально смогу. Начиная новую сессию, покорно отозвался компьютер. Личность номер 2. Док Браун. Вспышка. Электронный звон в ушах. Холод в суставах и ощущение падения. Я открыл глаза. Взгляд скользнул по обшарпанным обоям на стенах, рассохшейся мебели. Из кухни доносится капель из крана. Я поднялся, старенький диван подо мной надсадно скрипнул. В зеркале напротив еще целый миг было расплывчатое отражение, будто с дивана поднималась тень, сотканная из тумана. Потом облик оформился полностью. «Отладка внешности завершена», — шепнул компьютер. «Регистрация в сети окончена». В несуществующем зеркале несуществующий всклоченный седовласый старик с безумными глазами оправил серый плащ, застегнул все пуговицы на жилетке, стряхнул пылинку с коричневых брюк. «Показать карту». «Принято». Перед глазами вспыхнуло прозрачное окошко с картой Москвы-2, где неторопливо двигалась вишневая точка. Усилием мысли я проскролировал карту. Смотрелся в обозначение районов виртуальности. «Компьютер», — приказал я, — «найди канал и создай мне резервное подключение». «Пожалуйста, определите территориально». «Китайский квартал Москвы-2». Едва такси въехало на территорию китайского квартала, движение почти остановилось. Пару минут я наблюдал за сплошным потоком народа, одинаково заполняющего тротуар и автомобильную дорогу. Потом скомандовал: «Останови здесь». Бот-водитель с осторожностью приткнул авто у лотка с экзотическими фруктами. С улыбкой принял от меня купюру. «Счастливого пути!» «Застрелись», — посоветовал я улыбчивой программе и толкнул дверь. Феерия, шизофрения, карнавал на похоронах, коронация принца нищих в трущобах. Можно придумать еще сотню эпитетов, и все будут идеально подходить к китайскому кварталу виртуальности. Кажется, что любая черточка внешнего мира, фантазии, ночного кошмара и абсурда нашла отражение здесь, в сети. С внезапно накатившей мрачностью мизантропа я рассматривал пеструю толпу одинаково унылых клерков, вечно спешащих на обед и обратно. Иногда в этой массе встречаются фрики и торговцы. Депрессивно-серые здания одеты в нарочито яркие вывески реклам. Над дорогой провисли засаленные вымпелы новогодних флажков. Взгляд то и дело цепляется за нижнее постельное белье, вывешенное на просушку прямо над головой. На тротуаре экзотический китаец в набедренной повязке рубит мачете головы живой рыбе. Слизь и чешуя брызжут на прохожих. А рядом из дыры сточного колодца в асфальте поднимается ядовитый пар. У большущего мусорного коллектора двое кришнаитов стучат в барабаны. Рядом пляшет грязный ребенок лет 12. На огромном мониторе на стене дома крутят рекламные ролики из мира хай-тека. А под ним, прямо на асфальте, жрут рис из плошек зеваки, наблюдающие за многочленистыми карнавальными драконом в толпе. Дополнительный канал подключен. Счет на оплату отправлен на ваш основной почтовый ящик. Я посторонился, пропуская рикшу. Оправил плащ. Вишневая точка на карте замерла на расстоянии сотни метров от меня. Я закурил и зашагал навстречу, стараясь не пропустить цель. «Так что там говорил Вудузет? Эти ребята похитили у него какой-то важный файл. Информацию ценой в 2 миллиона рублей, что в эквиваленте две безбедных жизни в виртуальности. Что еще? Они опасны. Будут отстреливать, сопротивляться, громить вирусами». «Нет, кажется, что о таком не говорил. Да и по фотографии этого Якуба Штрауда не скажешь, что человек вообще держал в руках оружие. Хотя, как говорил классик, в виртуальности возможно все, кроме смерти». Из толпы вынырнул трансвестит, попытался схватить меня за руку. «Минет за сотню. Профессиональный, с проглотом». Я брезгливо отдернул руку, стараясь не смотреть в чересчур скуластое лицо мужика, где яркой косметикой пытались затушевать сифиличные язвы. Вслед прокричали: «Козел!» И тут же с другой стороны: «Стимуляторы воображения, антидепрессанты, цифровой кокаин, звуковые наркотики. Все дешево и по лицензии. Бригада первоклассных дизайнеров создаст качественный образ точки входа. Мясо собаки, паспорта, помощь в регистрации, найдем работу. Незабываемый трах с цирковыми уродцами. И даже гадание по ИП-адресу. Виртуальность. Мир мечта на обломках мира реальности. Кошмарная травестия». Проталкиваясь, ругаясь, отбиваясь от торговцев и проституток, я преодолел сотни метров за 10 минут. Недаром у них в китайском квартале постоянно подвешивают сервер. Столько народу топчется. Просто кошмар. Якоб Штраудер рассматривал витрину аквариумного магазина, будто завороженный, застыв у террариума с ярко-желтым питоном и десятком каких-то ядовитых ползунов. Такой же, как на фото. Сутулый. Худой. Щурит близорукие глаза. Я огляделся. Но вокруг такое столпотворение, что никто ничего не заметит. А если и заметит, то полиция и зеваки просто не смогут ничего понять, кто и что сделал. Неудачливый похититель чужих файлов вздрогнул, когда я приблизился. Его карие глаза напомнили мне птицу, взгляд такой же испуганный, как у воробья, пойманного в кулак. Не вздохнуть, не расправить крылья. «Ужасные существа. Правда?» Я вздрогнул. «Что?» «Змеи». Якоб смущенно улыбнулся, заискивающе пытаясь заглянуть мне в лицо. «Они ужасны». Мой взгляд обшарил стеклянные тюрьмы с присмыкающимися. Застыл на толстой черной змее. Она свернулась клубком, всем видом демонстрируя свое презрение к окружающему миру. Только ядовитая ненависть во взгляде маленьких глазок на квадратной башке выдавала тварь с потрохами. Я кашлянул, сказал неуклюже. Это природа их создала такими. Не вижу ничего страшного. А я их боюсь до дрожи, до ночных кошмаров. Якоб вжал голову в плечи, когда заметил, на какую змею смотрю я. Как представлю, что эти бр-твари ползают, ищут жертву. Они просто живут. По своим законам, своей жизнью. Как умеют. «Они подлые», — прошептал Якоб. «Почему?» «Как почему? Они ведь ядовитые». «Потому и ядовитые, что больше нет у них ничего, кроме зубов. Ни лап, ни крыльев». Якоб кивнул, промолчал. Идиотский разговор. «Сейд, ты чего? Какого ты болтаешь с ним?» Но поделать с собой я ничего не мог. Странное чувство заполнило меня, как наркотические смолы заполняют альвеолы. Показалось, будто я знаю этого тщедушного человечишка давно, всю свою вечность. Вся суета китайского квартала вдруг отдалилась и показалась глупой декорацией. Вот сейчас придут грузчики и вынесут фанерные стены с нарисованными домами. Скучающий у бордюра рикша вынет пачку примы, а появившийся режиссер разгонит массовку. «Все понимаю», — прошептал Якоб. Но боюсь их больше всего на свете. Неожиданно для себя я признался. А я высоты боюсь. Якоб улыбнулся с печалью, снова уставился на змей. Так, Сейд, возьми себя в руки. Я вздохнул. Снова оглянулся и едва сдержал нервный смешок. Рикша у тротуара и вправду закурил приму. Пора, Якоб. Я обернулся к своей цели. Я здесь, чтобы забрать твою душу. Что? Скинул испуганные глаза Якоб. Я не ответил. Быстро, чтобы не передумать, ударил его в живот. Китайский квартал исчез во вспышке. В ушах взорвалась башня из стекла. Звон настолько сильный и частый, что звуки теснятся, наползают друг на друга. Моя рука все глубже погружалась в тело Якоба Штрауда. Странно, но при этом его лицо продолжало жить. Хотя я уже почти физически ощущал, как меняется и прекращается функционирование его ИД-матрица, расщепляясь на отдельные файлы. Принудительный обмен данными. Испуг исчез из лица Якоба. Теперь там было понимание. Настоящее, всепрощающее, как у святого, которого приносят в жертву каннибалы. Он псих или суицидник. Дополнительный канал открыт. Начиная фрагментацию и ИД-матрицы. Мир вокруг замер. Вся суета китайского квартала куда-то исчезла. Будто это и впрямь декорации. Фанерные дома. Люди из папье-маше. Бутафорская жизнь.